А это уж слишком близко к обеду. Я предлагаю вместо этого просто позвонить ей и... Нет, возвращайся домой. Я сам ей позвоню. Какой у нее номер? Он записан в моем желтом блокноте, который лежит в среднем ящике стола. Но не лучше ли... Нет, он бросил трубку. Значит, у Вульфа тоже чесались руки вставить кое-кому фитиль. Он собирался позвонить ей сам, несмотря на угрозу, что обед может остыть. Шагая к ближайшей станции подземки, я решил, что так доберусь быстрее, чем поймаю в такой глухомане такси. Я тщетно пытался припомнить, удостаивался ли хоть раз какой-либо из наших клиентов, мужчина или женщина, подобной чести. Однако, вернувшись без 5:12 домой, я, едва успев пересечь порог кабинета, понял. Вульф вовсе не собирается задушить ее или пристрелить. Он вознамерился ее прирезать. Сидя за столом, он затачивал свой перочинный нож. Пользуется он им довольно редко, а вот затачивает примерно раз в неделю, но никогда не занимается этим в такое время. Должно быть, его подсознание одержало верх над силой разума. Я подошел к своему столу, уселся, выдвинул ящик, извлек из него марли 38-го калибра и спросил, как лучше, всадить в нее свинец до того, как вы ее раскурочите, или после? Вульф уставился на меня. Насколько вероятно, что мистер Браунинг позвонил ему вчера вечером и увиделся лично, чтобы подбить его на ложь? Совершенно исключено. Ставлю 100 против одного. Я не спешил и внимательно следил за его лицом. Кроме того, подговаривать пришлось бы еще 7, его жену, 4 гостей и команду. Исключено. Вы поговорили с мисс Хабер? Да, Вульф кинул взгляд на часы. 35 минут назад. Мы условились. В дверь позвонили. Я убрал револьвер в ящик, задвинул его и отправился в прихожую. Посмотрев в прозрачное лишь изнутри стекло, я увидел больше, чем ожидал, и вернулся в кабинет. «Миссис Одел, вы тоже пригласили?» – поинтересовался я. «Нет». «Значит, она пригласила себя сама. Она здесь. Что делать?» Вульф зажмурился, открыл глаза, потом зажмурился и вновь посмотрел на меня. «Очень хорошо. Возможно, тебе придется силой перетащить ее в гостиную». С каким нескрываемым наслаждением я бы это выполнил. Тащил бы ее за волосы, вопящую и дрыгающую конечностями. Повела она себя именно так, как я и ожидал. Стоило мне открыть дверь, как она буквально ворвалась в прихожую, едва не оттерев меня плечом, и решительно зашагала по коридору, тогда как мисс Хабер семенила следом, силясь за ней поспеть. Поскольку я всерьез опасался, что она оцарапает или даже укусит Вульфа, я быстро запер дверь и влетел в кабинет буквально у нее на пятках. Я даже не уверен, какие именно 6 слов она успела произнести. «Если вы надеетесь, что вам сойдет» или «Если вы надеетесь, что вам удастся», прежде чем Вульф треснул кулаком по столу и проревел «Молчать!». Не представляю, как ему это удается. Его рык звучит как взрыв, как раскат грома или извержение вулкана, но вместе с тем он каким-то непостижимым образом режет как бритва, хотя это и кажется невозможным. Строптивая вдова остановилась и замерла как вкопанная. Челюсть у нее отвалилась. Я мигом очутился между ней и Вульфом. «Я пригласил прийти мисс Хабер», — голос Вульфа морозил, как антарктический лед. «Не вас. Если вы готовы просто молча сидеть и слушать, то можете остаться.